При каждом из этих мягких приказов я делал маленький шажок вперед, не сводя иронического взгляда с вывески о сеансах гипноза, висевшей над головой тщедушного человечка, и не скрывая своей иронии. Чужак смотрел на меня, не мигая. «Входите», — повторил он, кивая на свои книги, но не глядя на них. Я чувствовал, что устоять не в силах, хотя и знал, что каждый из томов повествует об автомобильных авариях, горящих дирижаблях, взрывающихся минах и умственных расстройствах. «Иду», — отозвался я. И в этот самый момент весь пирс содрогнулся. Вдали, там, где конец его тонул в тумане, по нему ударило какое-то громадное чудовище, будто кит столкнулся с кораблем или Куин Мэри напоролась на старые сваи. Притаившиеся у самого океана железные твари принялись отдирать доски. Пирс трясло. Тряска, круша доски, вгрызалась в наши тела, в мое и А.Л. чужака, напоминая о бренности и обреченности. Толчки проникали в кровь, сотрясали кости. Мы оба дергали головами, стараясь сквозь туман рассмотреть вершащееся вдали разрушение. Мощные удары чуть оттеснили меня от двери. Вокруг все тряслось и колыхалось. А.Л. чужака подкидывала на его пороге, как забытую игрушку. И без того бледное лицо сделалось еще бледнее. Он выглядел как человек, застигнутый землетрясением или обрушившийся на него приливной волной. Гигантские машины в сотни ярдов от нас снова и снова наносили сокрушительные удары по пирсу, и на молочно-матовом лбу и щеках А.Л. чужака, казалось, множились невидимые глазу трещины. Война началась. Скоро черные танки с грохотом двинутся по пирсу, уничтожая на своем пути толпу спешащих на сушу беженцев с карнавала, и А.Л. чужак не успеет оглянуться, как окажется среди них, когда рухнет его домик, сложенный из зловещих карт Таро. Мне улыбнулась возможность скрыться, но я не сумел ею воспользоваться. Чужак снова обратил на меня свой взор, словно я мог спасти его от этой атаки на пирс. Казалось, он того и гляди даже схватит меня за локоть, ища поддержки. Пирс ходил ходуном, я закрыл глаза. Мне почудилось, будто я слышу, как звонит мой заветный телефон. Я чуть не закричал: «Телефон! Мне звонят!» Но тут на нас набежала компания мужчин и женщин. С ними было и несколько детей. Все они мчались к берегу, торопились к упиравшемуся в море, к концу пирса. Бегущих возглавлял крупный мужчина в черном плаще и честертоновской шляпе. «Последний полет! В последний день! В последний раз!» — выкрикивал он. «Последняя возможность! Вперед!» «Формтейн!» — прошептал А.Л. чужак. «Это действительно был он собственной персоной. Формтейн — единоличный владелец и управляющий старым венецианским кинотеатром, стоявшим в самом конце пирса. Не пройдет и недели, как его театр сотрут с лица земли, и останется от него только целлулоидное крошево». «За мной!» — донесся до нас из тумана голос Формтейна. Я взглянул на А.Л. чужака. Он пожал плечами и кивнул, отпуская меня. Я бросился в туман. Несмолкающий рев, гром, грохот, медленно нарастающий лязг, скрип, скрежет, будто чудовищная сороконожка-робот в кошмаре взбирается на гору, на вершине чуть медлит, переводит дух и тут же, извиваясь, стремительно низвергается вниз под крики, вопли, визг перепуганных пассажиров, летит в бездну и сразу, еще стремительней, приступом берет новую гору, потом еще одну еще, чтобы снова в истерике ринуться в пропасть. Вот они какие, русские горки. Я стоял, задрав голову, и глядел на них сквозь туман. Говорят, через час их уже не будет. А ведь они составляли часть моей жизни с тех пор, как я себя помнил. Почти каждый вечер отсюда неслись смех и визг, когда люди взлетали вверх на так называемую «вершину жизни» и стремительно падали вниз навстречу воображаемой гибели. А теперь, значит, предстоял последний взлет, перед тем, как взрывники прикрепят заряды к ногам гигантского динозавра, и он рухнет на колени. «Прыгайте!» — крикнул какой-то мальчишка. «Прыгайте! Это бесплатно!» «Да пусть бы мне хоть приплатили! По-моему, это сущая пытка!» «Эй, да вы только взгляните, кто здесь сидит впереди!» — крикнул кто-то еще. «И сзади?» «Впереди!» — натянув большую черную шляпу на самые уши. Заливался смехом мистер Фонтейн. За ним сидела Энни Оукли. Оукли Энни, 1860-1926, американская цирковая артистка-снайпер. В 1935 году о ней был снят фильм «Хозяйка тира». Дальше я увидел владельца одного из здешних аттракционов. Рядом с ним старушку. Она продавала накрученную на палочку сладкую розовую вату, эту иллюзию конфет, которая таяла во рту и насыщала еще меньше, чем китайская еда. Там же восседали те, кто работал в аттракционах «Сбей молочную бутылку» и «Брось обруч», и вид у них был такой, словно они позируют для фотографии на пропуск в вечность. Только мистер Фонтейн, взявший на себя роль рулевого, ликовал от души. «Как говорил капитан Ахав, не дрейфить!» — крикнул он. Во мне проснулся стадный инстинкт. Контролер, обычно проверявший билеты на русских горках, помог мне взгромоздиться на место для трусливых. Задний ряд.